оскорблений было так много. Подростком я изображал бродяг, не желая разрушать твои арфы. Среди глашатаев, что звались пророками. Я никогда не поддавался заговорам. Предки и поэты вдохновляли меня в могуществе тех, кто тебя копирует. Надежда униженных. И в странствиях все, что имел, я потерял. Мой родной город хранит следы ложных свидетельств и интриг. Клеветы, что ныне сухой, лежат под прахом. Как многие любил и был обманут, познал страсть, холод и похоть, не скрывал своих изъянов. Как гибнут злодеи!